чуть-чуть о тайне сказки «Курочка Ряба». Жили-были дед с бабой, и жила у них курочка Ряба. Ой, как славно жили! Прекрасная планета, природа во всей своей красе, чистейшие реки, озера, моря, океаны, густые могучие леса, зверей, птиц, рыб, великое множество и разнообразие. Воздух был напоен ароматами трав и цветов. Деревья давали столько плодов, сколько было нужно. Можно было подойти к яблоньке и попросить ее вырастить такое яблочко, которое было необходимо для насыщения. Сладкое, кислое, кисло-сладкое. И оно тут же появлялось. Да, могли дед с бабой разговаривать с растениями и животными и даже превращаться в них. Рыбкой по морю по океану поплыть, оленем в чистом поле побежать, орлом ясноуким полететь. О, летать они еще могли с помощью биополетов, смещаясь в любое место на земле. А по лучику солнца могли смещаться на другие планеты и во всей бескрайней вселенной. Все, что задумывалось, тут же воплощалось, стоило только об этом сказать. Бывало, выйдут в поле, произнесут слова волшебные, и вот уже росточки полбы или овса появляются. Разговаривали стихами да песнями, речь реченька журчала да душу радовала, а чувствовали они этот мир полностью 33 органами чувств. Мозг работал на 100%. Все было у них. Золотая эра царила на планете. Курочка Ряба яйца золотые несла. Чем же дед с бабой занимались? Жили они не для себя, а для всей планеты. И со всей планетой восходили. Делали то, для чего были Богом созданы. Выполняли свои задачи. В чужую работу не лезли. Было у них все, что нужно для жизни. Денег на планете в ту пору не существовало. Когда каждый на своем месте, то тогда один для всех и все для одного. Как придут деду знания, или сделает он открытие, как полеты свои усовершенствовать, так он всем на планете об этом рассказывал, и все летать могли лучше. А ежели заводилось где-то нездравое, то шел дед и отправлял это без промедлений на свой шесток. И становился дед сильнее, могучее. Новые знания и умения приходили к нему. Сила богатырская росла. Баба же все лучшее сберегала, да множила. Ее еще берегиней называли. Но самое главное, хранила она очаг домашний. Мужа любила всей душой. Деток здравых рожала. Да нежности своей лаской материнской в жизнь направляла. И становилась баба красивее, мудрее, теплее. Могла она словом добрым обогреть, да в пути поддержать. Не было у них личной собственности. Все, что от Бога пришло, мысли, идеи, мечты, все в жизнь воплощали. Жизнь, как речка-реченька текла, живо, полно, радостно. Счастливо жили, и вся планета в счастье жила. Но вот как-то раз вздумалось деду с бабой узнать, из чего яйцо золотое сделано. Походил дед, поспрашал у других, кто-либо не знает. Летал на разные планеты и даже в другие галактики. И там не знает. У Бога спросил. Ответом было: яйцо золотое для жизни сотворено. Что вы хотите с жизнью своей сделать? Не послушал дед Бога. Но, думает, узнаю все-таки, из чего яйцо сделано. Бил-бил, не разбил. Стал он исследовать это яйцо. Придумал лупу, микроскоп, компьютер, построил институты и лаборатории по исследованию и выведению золотых яиц. Добился до того, что проникли в самую суть яйца, в ДНК. Но так дед его и не разбил. Тут баба говорит: давай я разобью. Пошла и она трудиться туда, где яйца золотые разбить пытались. Дотрудилась до того, что директором институтов и лабораторий стала. И уже сама деду указывала, что и как надо ему делать. Пока все это происходило, много животных и растений с планеты исчезло. Дед с бабой летать разучились. И поля приходилось засевать уже руками. Слова волшебные-то позабыли. Чувствовать практически перестали. Мозг стал работать всего на 3%. Так как баба труду себе посвятила, то дом весь пылью да грязью зарос. Стало в нем темно и холодно. А детишки сами по себе росли. Оставались с кем придется. Нахватались того, что давали, и хорошего, и плохого. А как выросли, подальше от деда с бабой уехали, чтобы совсем самостоятельными быть. Да свой бизнес по продаже знаний про золотое яйцо, которое мы от предков достались, открыть. Проводили они разные практики, медитации, тренинги. Рассказывали другим, как жить нужно правильно. Да только сами так не жили. Думали, как бы поскорее квартиру да машину купить получше. Тоска только в груди по любви материнской осталась. Но научились они не думать об этом и не чувствовать. Но и у бабы яйцо разбить не получилось. Била-била она, не разбила. Предали дед с бабой свою разумность, превратили свое мышление творцов в мышление, скатились до уровня потребительства. Чего-то нового не создавали, жили на старых заслугах, да яйцо золотое все били и били. Сидят дед с бабой и думают, как бы им все-таки яйцо это разбить? Тут мышка бежала, хвостиком махнула, яичко с лавки упало и разбилось. Ох, падало быстро оно. С горы катиться легче, чем вверх идти. Увидели дед с бабой осколки, да как зарыдали. Поняли они, что оплошали. Дед плачет, баба плачет, а курочка кудахчет. Не плачь, дед, не плачь, баба. Коли хотели вы узнать, из чего яйцо золотое сделано, то теперь снесу я вам яйцо простое, а не золотое, и даже не серебряное. Не смогли вы сберечь золотую эру, значит, и серебряную не сможете. Боги вам все давали для восхождения, но вы решили, что быть богом легко. Что ж, попробуйте построить теперь сами золотую эру на планете и узнаете, какой на самом деле окажется эта работа. Вздохнули дед с бабой. Да что поделать, надо и ответ держать за содеянное. И принялись они на планете золотую эру возрождать. И не так скоро, но ожила вновь планета. И воздух стал чистым, и потекли со всей полнотой реки, и в леса жизнь вернулась. Стали люди снова жить в единстве. Вернулись утраченные способности, которые использовались только во благо. Все, что получали, все для жизни несли. Этим и полнились. Счастье вернулось в каждое сердце, в каждый дом, на всю планету. И с нежностью и трепетом берегли дед с бабой золотое яйцо. И детям, и внукам своим так завещали. Конец. Написала и озвучила сказку Ксения Щербинина.